За окном резвилось утро. Солнечные лучи стаями бились о переплет, рассыпаясь по стенам в золотистый пух. Стасик лежа исследовал потолок и прислушивался, как по коридору ходит Аркадий Иванович и ругает государственное устройство. Наконец шаги замерли, и нерешительная рука стала тихонечко марзировать в тонкую дверь. «Меня нет!» — крикнул Стасик. «Я ушел в себя!» «Прости, сосед, я буквально на минуту...» — Аркадий Иванович протиснулся в комнату на полбюста. «Выручите рублем до пятницы, а то форменные суховей в горле!» Аркадий Иванович икнул и боковым петушиным взором покосился на флакон с осадками шипра. Стасика передернула. «Да, по страданию вы обогнали Вертера!» С этими словами он полез рукой под такту и достал плоскую флягу с днестровским аистом на этикетке. Аркадий Иванович судорожно и благодарно пошевелил кадыком, Стасик отвинтил пробку и налил полстакана. Аркадий Иванович опрокинул стаканчик и уставился на аиста, так будто ждал от него детей. Бурчалкин понял, но флягу тем не менее убрал. Оракул помолчал, оттаял и почему-то обнаглел. «Мелкий ты человек, Станислав Ильич», — сказал он сварливо. «Евстигнеич правильно тебе это припомнил. Мелкий». «Вот так-так. Я принес этому умирающему лебедю живой воды, а он выгнул шею вопросом, да еще и грубит. Все равно мелкий и невоспитанный», — шипел лебедь, глядя под тахту. «А я, к вашему сведению, был королем», — он повел плечами, будто поправлял мантию. «Королем сложных переломов, лучшим хирургом Поволжья. Меня даже приглашали в Москву. Но я отпугнул фортуну перегаром, и она прошла мимо с полным рогом, так не дав мне ничего». «Бросьте, Аркадий Иванович, фортуны нет, нет, есть, так она бросает дары через дуршлаг, да-да, не елочной кучей, не лавины, а именно через дуршлаг. Главное — попасть под дырку». Под такую дырку и попал конопатый Колька Попырев, а по-деревенскому просто поп. Вранье, что он с улицы Карпели. Мы росли в больших крохоборах на реке Безрыбице. Вместе удили рыбу, играли в бабки, трясли яблонь. Но я был коноводом, сорви головой, а пуп не умел ни плавать, ни верхом. Когда играли в бабки, он, кривая рука, с удара разносил стекло в ближайшей избе. Вдобавок он был дальтоником и рисовал листочки коричневыми, а ствол зеленым. В 16 лет он добыл в соседнем белужинские тюбики и намалевал, что бы вы думали, зеленую корову с желтым выменем. Мы хватались за животы, как от щавеля. Мы, дураки, смеялись. А его дед, старовер и сектант, поставил его в угол на горох. Есть такой милый обычай. И велел таким образом набираться разума, и Коля набрался. Отстояв положенный, он стянул чистую холстину и нарисовал голубую козлиную рожу с бельмами на глазах и сивой бородой, как у деда. Дед хоть и не пользовался ни в жизнь зеркалом, но каким чутьем себя опознал и отодрал внука веревочными вожжами. Веревочный это, я вам должу, не суконный. Колю пришлось отливать водой. Но он просох, отлежался и снова взялся за кисточки. Дед, понятно, брат, за вожжи. Вот так у них пошло. В 39-м я закончил фельдшерское училище и вернулся в крохоборы большим человеком. Старики снимали шапки и называли меня Иванычем. А как, спрашиваю, наш пуп? Не протер его дед вожжами. А пуп, представьте, забрал свои помалевки и смотался в Одессу. Простор, видите ли, ему после вождей захотелось. Ну, ладно. Проходит год, и от него письмо. Думаете, из Одессы? Из Парижа. Каково? У нас дальше белужинской люди не выбирались, а тут на тебе натуральный Париж. О нем и толком никто не знал. Я, признаться, так разволновался, что выпил недельный запас спирта, и писал он нам, что поезда в Париже ходят под землей, а народ ест лягушек. По селу, конечно, ползли слухи, Париж — город овражистый и голодный, коль до лягушек добрались. Но потом Коля прислал деду сапоги с бархатной оторочкой, и суждение о Париже изменилось. Из дальнего зазерья шли ходоки глянуть на французскую обувку. Дед повесил сапоги рядом с ходиками и не снимал со стены до самой смерти. И козлиный портрет свой он тоже полюбил и тоже посадил на гвоздик. Ну да бог с ним, с дедом. Но пуп! Вот что интересно, как он ускользнул в свой Париж? На каком пароходе? И почему его по малевке стоят таких бешеных денег? Вожжи ему, что ли, зачлись?